— Нет, я ни о чем дурном и не подумала. Мистер Симингтон как раз вешал свое пальто в холле, и я сказала, чай еще не совсем готов, но чайник уже закипает. И он кивнул и позвал: «Мона, Мона!» А поскольку миссис Симингтон не ответила, он поднялся в ее спальню. И это, должно быть, было для него ужасным потрясением. Он позвал меня, и я прибежала, и он сказал: «Уведите детей». А потом позвонил доктору Гриффитсу, и мы все забыли про чайник, и у него прогорело дно. О, Боже, это было ужасно, ведь она была такая веселая и бодрая за обедом. Нэш резко спросил: «Мисс Холланд, каково ваше мнение о том письме, что она получила?» Элси Холланд вспыхнула. «О, я думаю, это безнравственно, безнравственно!» «Я не это имел в виду. Как вы думаете, это была правда?» Элси Холланд твердо заявила: «Нет, разумеется, я так не думаю». Миссис Симингтон была очень чувствительна, по-настоящему чувствительна. Она все принимала близко к сердцу, и она была очень, щепетильна. Элси порозовела, и какая-нибудь грязь могла вызвать у нее сильное потрясение. Нэш помолчал немного, потом спросил: «А вы не получали таких писем, мисс Холланд?» «Нет, нет, я не получала». «Вы уверены?» «Пожалуйста», — он поднял руку, — «не спешите с ответом. Конечно, я понимаю, не слишком приятно получать подобные письма, и иногда люди не хотят в этом признаваться. Но в данном случае нам очень важно знать. Мы прекрасно осведомлены о том, что все, о чем в них говорится, — лишь наглая ложь. Так что ни к чему смущаться». «Но я их не получала, лейтенант. Действительно не получала. Ничего подобного». Она негодовала, почти плакала, и ее уверения казались совершенно искренними. Когда она вернулась к детям, Нэш встал у окна, глядя на улицу. «Ну, — сказал он, — вот так дела. Она говорит, что не получала таких писем. И так говорит, что похоже на правду». «Конечно, я в этом уверен». «Ха! — протянул Нэш. — В таком случае хотел бы я знать, почему эта паршивка ее не зацепила?» Я уставился на него, и он нетерпеливо пояснил: «Она ведь хорошенькая девушка, не так ли?» «Гораздо больше, чем просто хорошенькая. Вот именно. Честно говоря, она необыкновенно хороша и молода. Прекрасный объект для сочинителя анонимок. Тогда почему ее пропустили?» Я покачал головой. «Это интересно. Я должен сообщить об этом Грейвзу. Он ведь спрашивал, не знаем ли мы кого-то, кто совершенно точно не получал таких писем». «Она вторая», — сказал я. «Вспомните, есть еще Эмили Бертон». Нэш издал короткий смешок. «Не стоит верить всему, что вам говорят, мистер Бартон. Одно-то мисс Бертон наверняка получила. Впрочем, вряд ли одно». «Откуда вы знаете?» «Мне рассказала это ее преданная драконша, у которой мисс Бертон теперь квартирует, прежняя прислуга или повариха, Флоренс Элфорд. Она весьма негодует по этому поводу, жаждет крови автора». «Почему же мисс Эмили говорила, что она их не получала?» «Робость. Язык этих писем не слишком хорош. Маленькая мисс Бертон всегда жила, сторонясь всего грубого и неприятного». «И о чем же говорилось в этих письмах к ней?» «Гадости, как обычно. В письме к мисс Бертон они были особенно нелепы. Между прочим, там намекали на то, что мисс отравила свою старую матушку и сестер». Я спросил недоверчиво: «Вы хотите сказать, что это жуткая психопатка действительно ходит среди нас, и мы не можем ее вычислить.